«Тихо!» — шикнул я. «На нас напали, все без сознания». Тот вытаращился на меня. «Киборги вон валяются». Оглушили псионикой. Потом вышли из леса и стали связывать всех. Я указал на трупы врагов, валяющихся в дюжине метров от нас. Я с трудом очнулся и смог пристрелить обоих из арбалета. Собеседник резко вскочил на ноги и чуть обратно не упал. «Ох, дерьмо!» – просипел он, прижав левую руку к голове и страшно сморщившись. Вдвоем мы стали приводить в чувство остальных. И только когда все оказались на ногах и с оружием, я смог рассмотреть убитых. У каждого из затылка и висков торчали шарики размером с вишню. Судя по крови вокруг них, их основания садистски вбили прямо в мозг людям. Живыми они быть не могли после такой вивисекции. Получается, я столкнулся с технозомби или чем-то подобным. Ко всему прочему, на киборгов они походили едва-едва, только этими штуками на голове. В остальном, ну чисто мои соседи по бараку. «Похоже, зря мы спешим туда. Машины всех к ногтю там прижали», — произнес один из охотников. «Эти свежаки совсем. Прибили или нет, этого мы не узнаем», — резко ответил ему Никерс. «Может, этих бедолаг поймали в лесу и сделали вот такими ловцами, а поселение до сих пор в осаде. То-то мне навыки достались обычные, не роботехнические. Наконец-то, дошло до меня. Из-за мигрени и стресса я лишь сейчас обратил внимание на эту странность. Нападение пси-ловцов лишило нас двоих людей. Это были часовые. Их нашли на постах со стекленевшими глазами, из которых вытекали струйки крови. Еще из ушей и носа. Киборги явно ударили по ним своими способностями, не жалея сил, буквально взорвав мозг несчастным. Со спящими враги действовали уже куда гуманнее. Мы им точно были нужны живыми. Не успели выйти, а уже потери, зло сказал Траш немного позже. Так и плату нам всем пообещали такую большую не просто так, заметил я ему и следом задал вопрос. Слушай, а расскажи про этих ловцов, а? Но охотник лишь зло зыркнул на меня, нервно дернул щекой и отошел в сторону. Глава 17. Чужое поселение выглядело практически так же, как и наше. Оно тоже стояло на просторном холме, тоже имело немаленький частокол по всему периметру и два рва на самых опасных направлениях. Вот только на вышках и у ворот не торчали часовые, из-за стен не доносились крики домашних животных и птиц с гвалтом ребятни и склочных спорщиков, вечно что-то делящих на ровном месте. Зато вместо всего этого небе над поселком кружили падальщики, давая четкий ответ, почему так тихо. «Нужны разведчики», — произнес Гектор и обвел толпу внимательным взглядом. Я ничуть не удивился, когда его взгляд остановился на мне. «Иван, ты идешь тоже. Если там пси-ловцы, то только тебя они не оглушат». Я в ответ лишь скривился. Возмущаться? Уже давно согласился быть подчиненным, когда вступил в отряд. А здесь мир ой как далек от офисного мирка Земли, где царят демократические нравы. Но ведь и там тоже порой такие начальники-самодуры встречаются, которые с удовольствием могут некоторым из офисного планктона в рожу зарядить. Не сильно, но пощечины хватает для самоудовлетворения. Здесь же с подчинением все куда серьезнее. На первом месте стоит сила, на втором влияние и авторитет. Не обладающим ни тем, ни другим остается только делать то, что им сказали носители этих двух пунктов. После Гектор назвал еще несколько имен. Всего нас набралось четверо, и одним из названных оказался Айтрин. Далее стражник разделил нас пополам и указал направление, откуда кому заходить в поселение для разведки. «Мне выпало идти с траппером. Я видел, что ты страшим крутишься, парень», — сказал он, когда мы торопливо, но с осторожностью двигались к чистоколу. «Это запрещено, гнилой он человек, парень. Будь осторожен», — сообщил он мне. «Если к кому-то прилипает плотно, то неспроста это делает. Нужно ему что-то, и от тебя ему что-то нужно. И зачем ты мне это говоришь?» Тот ответил секунд через 10. Из-за такой паузы я, было, решил, что мужчина решил свернуть наш разговор, который, к слову, он сам же и начал. «Есть у меня способность интересная, вроде как ненужная, но порой помогает», — произнес он, вновь сделал паузу на несколько секунд и продолжил. «И наказывает, такое тоже бывает, если проигнорирую ее знаки. Она дала знать, что ты хороший человек, но рядом с тобой ходит беда, к которой Траш уже приложил или может приложить руку». «Уф, все», — сказал, угадал, «но к моей беде точно не Траш причастен». «Да мне уже плевать, парень», — равнодушно пожал плечами спутник, перебив меня. «Я уже все сказал. Когда закончились кусты и деревья, а это метров 200 вокруг чистокола, пришлось задействовать мимикрию и бежать. причем вверх, что заставляло выкладываться изо всех сил. Еле-еле уложился во время действия способности. Хорошо, что я не жалею марок для ее развития. Вот еще бы научиться делать амулеты, тогда смогу разогнать все свои навыки вдвое в сравнении со ступенью возвышения. И это минимум. Можно же сделать 5 амулетов для одного таланта, 10 или даже сотню. Хотя, с сотней я что-то размечтался. Столько амулетов ни один человек не сможет носить. Возле чистокола, пока я приводил дыхание в порядок, Итрин внимательно вслушивался в окружающий мир. Он же обратил внимание на то, чему я не придал внимания. «Воронье сидит», — почти прошептал он. «Ох, не к добру. Трупы там?» — так же тихо спросил я его. «И трупы, и кто-то похуже. Видишь, где сидят они? Крупные черные и бурые птицы, напоминающие земных ворон, сидели на остриях чистокола, на коньках крыши и вышках. Вижу, что это значит. А то, что они видят поживу, но боятся ее трогать, пугает кто-то. Засада, она самая, парень, она самая», — покивал он. «Ты отловчиво смог отбиться, когда он тебе в башку залез. Будь готов с таким же встретиться здесь, и приготовься сражаться с кем-то еще. Твари вряд ли одного мозгокрута оставили. Явно пару защитников ему дали в помощь. Из-за нас, они знали, что мы придем. Это вряд ли. Скорее всего, сделали ловушку на местных, кто успел убежать и спрятаться в лесу, а потом решит вернуться за добром своим. А то ведь сам знаешь, с голым задом не особенно-то выжить в наших краях можно. Что будем дальше делать?» Тот опять взял паузу, потом протянул мне крупное кольцо сиреневого цвета. В первую минуту мне показалось, что это металл, но взяв вещь в руки и рассмотрев повнимательнее, понял, что это отполированная кость. «Возьми», — сказал он, передав мне кольцо. «Это кольцо повышает твою защиту на 5 ступеней. Нужно активировать, само работать не станет». «Спасибо», — поблагодарил я охотника, а затем по какому-то наитию спросил. «Слушай, а ты не знаешь, где можно достать особые материалы для артефактов? Тебе зачем? Я могу делать простые артефакты, но нет ингредиентов. А какие навыки?» Неожиданно заинтересовался охотник. «Простые, какие у всех есть, но могу взять еще 3 любых под артефакты. Место специально оставил, не стал забивать мусором. Значит, ты артефактор. И что же тут делаешь?» Я пожал плечами. «Есть дела в этих краях. Про то, что артефактор, Итрин, прошу, не рассказывай никому. Это будет полезно для нашего сотрудничества. Потом поговорим. Сейчас у нас есть другие проблемы, если ты не забыл». «Да тут, блин, забудешь», — поморщился я. На этом наш разговор завершился. Еще раз послушав окружающий мир и не заметив ничего, мы по одному перебрались через чистокол. Здесь Траппер оставил меня почти на 10 минут одного. Вернувшись, сообщил, что видел 2 контролеров и 1 бойца ближнего боя, но все из свежего пополнения, как бы даже не из жителей поселения, которых прогнали через жуткий процесс перерождения. Такие создания практически не имели собственной воли. Они действовали по заложенной в мозговой имплант программе. Спрашивать, как он узнал об их присутствии и почему не стал разбираться самостоятельно, я у него не стал. В первом ему точно помог какой-нибудь навык. «Что дальше, Итрин?» — шепотом спросил я товарища. «А дальше я буду играть приманку», — произнес он. «Как меня мозгокрут возьмет под контроль, то должен показаться он сам или его охрана. Вот тут-то ты и бей по ним из арбалета. В первую очередь бойца. С мозгокрутами и ребенок справится, вся их сила в псионике. Все понял?» «Да, и не медли, а то прибьют еще меня». «Уж тебя-то прибьешь», — подумал я про себя. «Не будь уверен в своей безопасности, хрен бы стал изображать наживку», — а вслух спросил. «Это обязательно?» «Да, за зачистку мы оба получим награду, как на весь отряд. А еще», — он посмотрел мне в глаза, — «тебе же нужен материал для артефактов». Я кивнул, хотя не понял, как одно с другим связано. «Вот с машиной возьмем его. Повезет, на пару колец наберем», — пояснил он. «Гарантированно на 1. Считай, что нам удача улыбнулась с этими тварями. Подходящую добычу для твоих делишек просто так в лесах не найти». План оказался настолько прост, что сработал без нареканий. Прячась за домами, сараями, заборами и поленницами, мы медленно двигались по поселку в центр, где на коньках крыш больше всего расположилось падальщиков. Прежде чем нашим глазам открылась страшная картина, мы ощутили трупный запах. Выглянув из-за угла, я увидел примерно 1,5 десятка тел совсем маленьких детей и стариков. У половины головы представляли месиво из костей и крови, будто им их раздавили ударом огромного сапога со стальной подошвой. Среди трупов нашлись живые. Рядом со стеной дома сидела женщина в лохмотьях и держала на руках ребенка. Одна нога у несчастной была зажата в обычном капкане, размер которого навевал на мысль, что ставили его на слона. Удивительно, что он не перерубил ногу женщине. «Все, я пошел», – прошептал Итрин. «Не промахнись». Мне он оставил одноразовый амулет в виде полуметровой деревянной трубки с дротиком внутри. По словам напарника, он способен насквозь пробить человека с 10 метров и тяжело ранить второго, стоящего в паре шагах от первого. Итрин вышел на площадь совсем не там, где оставил меня, чтобы не выдавать место засады. Крадучись, он почти смог дойти до женщины, но примерно в 5 метрах от нее вдруг резко дернулся, упал на колени и схватился руками за голову. Это стало сигналом для меня. Прошла минута, пока из дома, возле которого сидела женщина, не вышел огромный здоровяк в рваной сельской одежде, из-под которой торчало голое тело, украшенное местами пластинами из металла и пластика. Вокруг каждого такого украшения плоть распухла и краснела багрянцем воспалений. В левой руке он держал большой меч с очень широким лезвием, на котором светились изломанные дорожки контактов. Почти точно такие же можно увидеть на электронных платах в оборудовании в моем старом мире. Киборг подошел к Итрину и протянул к нему правую руку. Тщательно прицелившись, я спустил тетиву на арбалете. До цели было менее 30 метров. На такой дистанции я уже давно уверенно поражаю цель. Щелк. Короткая и толстая стрела вошла врагу под левое ухо наполовину своей длины. Кажется, в ране даже что-то сверкнуло, словно там мгновенно разрядился конденсатор. Было время, когда в школе мы баловались такими штуками, шпыняя друг друга самодельными аналогами электрошокеров, сделанных из конденсаторов. Когда колол наращенными из проволоки электродами в ляжку одноклассника, то сверкало и трещало точь-в-точь, как это только что произошло в черепе киборга. Повезло, мысленно выдохнул я при виде своего попадания. Целил-то я в шею, которая не была прикрыта ничем, а вот на голове противника красовались несколько темных пластин. Одна из них полумесяцем закрывала череп от виска до затылка. Чуть-чуть в нее не попал. И хорошо, что не попал, ведь неизвестно, насколько она прочна и пробила бы стрела ее или нет. Ранение оказалось смертельным и, если так можно сказать, золотым. После высверка в собственной башке киборг повалился на траппера сломанной куклой. Оценив выстрел, я быстро перезарядил арбалет и двинулся вперед, к дому, возле которого лежал мой напарник, придавленный огромной тушей противника. На пятом шаге я почувствовал неприятные ощущения, которые уже недавно испытал ночью, когда на нас напали мозгокруты. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 2 великих марки общего развития, 9 больших марок общего развития, 147 крошечных марок общего развития, 1 среднюю марку усиления навыка разделка добычи, 2 средних марки усиления навыка гончарное мастерство, 1 среднюю марку усиления навыка владения гончарным кругом, 1 среднюю марку усиления навыка выносливость, 1 жетон с навыком выносливость, 1 жетон с навыком владения гончарным кругом. Ну, где же вы, где же? Стоило только подумать, как я ощутил давление на разум, после чего сделал вид, что мне плохо. Чужим глазам должна была предстать картина, как я спотыкаюсь, припадаю на одно колено и роняю арбалет, после чего одной рукой обхватываю голову. Постарался полностью скопировать поведение своего напарника, находящегося под ментальной атакой врагов. При этом второй рукой я незаметно коснулся стреляющей трубки амулета, закрепленной на куртке в специальной петле. Уловка сработала. Из дома напротив того, где укрывался Вон, вышел еще один киборг. Внешне он был похож на тех, кого я прикончил ночью во время нападения мозгокрутов. Не в том смысле, что клон или близнец. Похож был телосложением, одеждой, снаряжением, видимыми на теле внешними имплантами. Его череп пестрел таким же шариками электродов, как и у ночных налетчиков. Я резко развернулся, вскинул руку с боевым амулетом и разрядил его во врага. Щелк. Дротик вылетел из трубки с ощутимой отдачей и через мгновение оказался в груди у мозгокрута. Тот дернулся назад, но не упал и даже не собирался этого делать. Вместо этого развернулся довольно резко, попытался заскочить обратно в заднее. Пришлось хватать с земли арбалет и почти не целясь стрелять из него. Болт попал куда-то в поясницу. Убить не убил, но свалил на дощатый настил перед дверью, заменявший обычное крыльцо, чтобы не тащить грязь внутрь дома. Умирая, киборг пытался подтянуться на руках, чтобы залезть в дом, но не смог проползти и метра. Так и замер, с головой и руками на пороге и остальным телом на улице. Вот только сообщение о моей победе не пришло, значит, тварь еще жива. То ли без сознания и вот-вот отдаст своим богам душу, то ли притворяется. По мозгам прошла болезненная волна. Это второй мозголом дал о себе знать. На мое счастье, воины из этих тварей плохие. Почти всегда до последнего используют псионику. Из-за этого часто с ними ходят обычные воины. Тогда ночью нашему отряду повезло, что мозголомы заявились на огонек одни. Я быстро перезарядил арбалет и бросился на помощь Щитрину. К сожалению, тот опять попал под ментальный контроль. Значит, придется разбираться в одиночку. Добил раненого киборга. С него упала всего одна великая марка, 5 средних и меньше сотни малых. А еще один бесполезный для меня навык – кожемяка. Он давал возможность обрабатывать уже снятые шкурой кожи. К разделке добычи имел самое отдаленное отношение. Последний противник отыскался в том же доме, куда стремился попасть мой подранок. Взял я его чуть ли не голыми руками. Тварь настолько крепко выложилась в стремлении подчинить меня, что не рассчитала сил. Когда я увидел мозголома, он сидел у стены, прижавшись к ней спиной и опустив голову на грудь. Пальцами он впился в неструганные доски пола, словно хотел вырвать из них по куску древесины. Так сильно, что из-под ногтей потекла кровь. Щелк, выстрелил я шагов с 7, целясь в голову. Арбалетный болт угодил в левый глаз, который сверкнул электрической вспышкой, как уже было с другими киборгами. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 3 великих марки общего развития, 11 больших марок общего развития, 197 крошечных марок общего развития, 1 среднюю марку усиления навыка устройства переплавы, 2 средних марки усиления навыка рыбная ловля, 1 среднюю марку усиления навыка стрельба из арбалета, 1 жетон с навыком стрельба из арбалета, 1 жетон с навыком рыбная ловля, 1 жетон с навыком ремонт обуви. Эй, ты где? Помоги мне эту тушу скинуть. Раздался с улицы крик Итрина. И поживей, пока тут всякие разные не набежали. Когда я помог ему освободиться и уточнил, про кого он говорил, то узнал, что речь шла о другой двойке разведчиков. Те точно были в курсе нашей выходки, но на помощь не пришли, опасаясь, что здесь куда больше врагов. Дальше Итрин взялся за то, что у меня вызвало шок. Он достал небольшой топорик, похожий на томагавк из фильмов, и несколькими ударами раскроил череп воину-киборгу. «Гадко», — поинтересовался он у меня, заметив реакцию на свои действия. «Немного. Зачем это? Добываю тебе материал на артефакты», — ответил он. Из кровавой каши он достал несколько пластин и стержней, размером с гвоздь 50-ку, и указал на золотистые кончики на них. «Вот это срезать и сплавить в один слиток. Какой-то сплав, который машины используют для своих внутренностей, а мы под артефакты. Стоит дороже обычного золота». «Ясно». Закончив с головой, он взялся за спину киборга. Там тоже оказались импланты или электроды в виде гвоздей. Точно так же поступил с мозгокрутами. У тех полезные трофеи находились только в голове. Зато их было вдвое больше, чем у защитника. Повезло нам тут. Машины оставили в поселке самых слабых из тех, кого на месте превратили в свои подобия, сообщил мне Итрин, когда закончил свою страшную работу и вымыл руки. «Считай, засады толковой не было. Можем возвращаться и докладывать, что поселок зачищен». «Да, ты колечко верни. А с ней что делать?» Я остановил его и указал на женщину в капкане. «За все время, пока мы тут разбирались с врагами, она не сделала ни единой попытки как-то привлечь наше внимание. Все так и баюкала на руках труп. Вблизи было это отлично видно. Ребенка. Да это кукла. Машины ей мозги выжгли, когда пытались сделать вот таких же уродов». Траппер плюнул на распотрошенного воина-киборга. «Человеческого в ней уже ничего не осталось, а ребенок и вовсе труп. Ну, это ты и сам видишь». Стражник был сильно недоволен нашим поступком. Вторая пара разведчиков уже вернулась и рассказала ему про нашу выходку. «Гектор, ты же знаешь меня, так чего ожидал, когда отправил на разведку?» Ответил ему мой напарник без всякого пиетета, спокойным, даже равнодушным тоном. «Или ты думаешь, что я должен был испугаться 3 дохлых машин и бежать назад? А если бы тех было больше, и как бы они смогли спрятаться от меня?» С плохо скрытым бахвальством хмыкнул Итрин. Тем самым он подтвердил мои подозрения про особенный навык, который помог ему найти и сосчитать врагов в вырезанном поселении. «Ты знаешь, что есть те, против кого твои способности не сработают, и они будут прятаться в этом гнилом месте, да таким тварям в наших краях делать нечего», — перебил его траппер. «Скорее они вышли бы нам навстречу и перебили всех на привале». В ответ стражник скрипнул зубами и посоветовал немедленно убраться с его глаз. «Так понимаю, что награды за уничтожение засады нам не стоит ждать», — спросил я у напарника чуть позже. «А чем маркис убитых киборгов не награда?» — ответил он мне вопросом на вопрос, и следом добавил. «Завтра-послезавтра я тебе дам материал для артефактов». Глава 18. Глава 18. Осмотр поселка ничего хорошего нам не дал. Врагов, живых врагов, мы не нашли. Кроме трех убитых мной и искромсанных траппером существ красной ветви были обнаружены еще шесть похожих тушек. И кстати, в них зияли несколько ран, которые точно не могли быть нанесены поселковыми. Сами машины и выдрали из своих трупешников импланты. Как они называют эти штуки, пояснил мне Траш, когда я поинтересовался причиной странных ранений. Они у них из-за оружия, и за артефакты, и за некоторые внутренние органы. Вон как этот мясник покопался в тушках тех, кого ты убил. Тоже ради имплантов, в них куча всего ценного есть. Последние слова он произнес с плохо скрываемой завистью. Понятно. Кроме вражеских мы нашли еще 43 человеческих тела. 28 из них принадлежали старикам, женщинам и совсем маленьким детям. Товарищи пояснили, что их машины специально убивают, если путь пленникам предстоит долгий, дети со стариками все равно его не выдержат. Такая вот своеобразная и очень гуманная жестокость. Если меня память не подводит и если верить историческим записям, то татары также поступали, когда угоняли полон с Руси. Всех покойников сложили в большой дом, добавили досок и бревен, после чего подожгли, а следом запалили и остальные дома. Перед этим вынесли из них все полезное, что пригодится в нашем поселении. Зачем? Вновь поинтересовался я у Троша. Разве нельзя сюда заселить кого-то еще, тех же холопов, чтобы они продолжали разрабатывать местные земли? Примета плохая для новоселов. Если последний житель погиб или ушел, то новым здесь житья не будет. Или мор побьет, или машины вновь налетят. Еще сюда могут разбойники прийти и устроить логово, пока поселок будет стоять пустым. А кому нужно такое соседство? Пояснил мне Траш, чуть помолчал и добавил, да и не только разбойников привлекают подобные места, есть кое-кто намного хуже. Уходили мы обратно с огромным грузом, лишь часть поместилась во внутреннее хранилище, остальной хабар пришлось по старинке тащить в заплечных мешках, вещи из опустевших домов забирали все, вплоть до глиняных мисок и горшков, хотя такие же делали несколько гончаров и у нас. Чтобы попалось что-то особо ценное, я не заметил. Путь назад прошел без каких-либо неприятностей, не было ни хищников, ни бандитской засады, ни стычки с машинами. Управляющий честно со всеми расплатился, в отличие от Гектора он оценил наш с Итрином поступок с положительной стороны. За убийство трех машин он заплатил мне 500 марок, это пополам с Итрином, уточнил я. Нет, только тебе, с траппером я сам решу этот вопрос, тем более, это ты стрелял по врагам и был, по сути, втянутым в опасную авантюру, ответил он мне после вручения награды. Понятно. Спустя 2 дня дал о себе знать и сам траппер. Подловил он меня в лесу, где я устраивал очередную волну геноцида птицам. Падало с них чуть-чуть и навыки тоже были мусорные. Но, как говорится, курочка по зернышку клюет. А я думал, что это все байки о тебе, что ты всякую мелочь лупишь, так как этого один твой навык требует, раздался за моей спиной знакомый голос, заставив меня резко вздрогнуть и обернуться, одновременно нанося удар на звук. «Но-но, давай без этого», — усмехнулся Итрин, ловко уворачиваясь от кнутовища. «Твою ж, Итрин, какого демона?» — разозлился я. «Понаблюдать хотел за тобой», — спокойно ответил он. «Уж очень ты интересный человек, Иван. Что хотел?» — спросил я, проигнорировав его последние слова. Первой мыслью была та, что он захотел получить часть премии, которую мне выдал управляющий. Не договорились с тем о сумме, и он рассказал о моей награде. Мол, если желаешь, то тряси напарничка, я ему нехило забашлял. Уже забыл, приподнял он левую бровь и, не увидев понимания в моем взгляде, сказал, материал для артефактов принес, тьфу, извини, правда, забыл, показывай. Траппер вручил мне 2 крохотных слитка примерно 1,5 сантиметра на 1,5 и толщиной в сантиметр. Та штука, что торчало в моей голове, обозвала металлополисплавом номер 6 и обрадовала, что он годен для создания артефактов. Мне сделай медальон, который можно повесить на шею или на руку, а навык в него вложи тот, который тебя от мозголомов закрывает», — сказал Итрин после передачи слитков. «Второй твой. Плата за работу. Хорошо. Когда ждать? Приходи в поселок через 2 дня. Я уже или сделаю твой амулет, или скажу точный срок изготовления», — ответил я ему, прикинув возможные сроки и заранее приготовив себе отмазку на случай, если работа затянется. «Договорились», — произнес мужчина, кивнул, прощаясь, и шагнул в ближайший густой куст. Вместо того, чтобы захрустеть ветками, он взял и просто в нем растворился, будто и не было никого со мной секунду назад на поляне. «А мне бы вот такой навык не помешал бы», — тихо пробормотал я, оценив способность траппера. Со слитками в кармане уже и речи не шло, чтобы продолжить охоту на лесную мелочь. Пока шел обратно в поселок, думал, где бы устроиться в тишине, чтобы заняться волшебством. Особо полезных мыслей так и не пришло в голову, поэтому решил обратиться к поселковому кладовщику, с которым у меня вроде как налажены нормальные отношения. «Слушай, кому можно заплатить за комнату, чтобы пару дней прожить там и меня никто не беспокоил? А для чего тебе нужна комната? Напиться хочу, так, чтобы потерять сознание, и чтобы никто меня не беспокоил, не лез в душу, не напрашивался в собутыльники и не подслушивал, если начну орать что-то лишнее для посторонних ушей». Тот задумался, потом произнес: «Я к тебе через пару часиков пришлю пацана, который отведет куда нужно, но будь готов заплатить не скупясь». «Само собой», — покивал я, положил на стол, за которым мы с ним сидели, 2 средних марки. Тот даже глазом не повел и не стал отказываться от мзды, ловко смахнув ладонью кристаллики. Молниеносный взмах ладони и столешница девственно пуста. С решением моего вопроса он управился меньше, чем за час. Примерно через 50 минут в бараке появился пацан лет 9, представившийся посыльным от кладовщика. Он привел меня к 2-этажному дому рядом с восточной стороной чистокола. Здесь меня встретил дюжий пузатый мужик с сильно красным лицом, словно у страдающего повышенным давлением. «Блевать в ведро, ничего не ломать», — предупредил он, оценив вещевой заплечный мешок, в котором позвякивали несколько бутылей. «За вечер 50 марок гони, если останешься на ночь, то еще сотню». «Идет», — кивнул я. «Проверять тебя нужно, то есть?» Не понял я вопроса. «Ну там, не захлебнулся ты или приступ какой скрутит», — пояснил. «За это еще 30 марок будешь должен». «Нет, в подобном замечен не был, так что не нужно», — я отрицательно мотнул головой. «Ну-ну», — хмыкнул он, намекая, что спокойный пьянчуга не станет искать уединенное место вдали от всех. «А еще, наверное, вспомнил ту безобразную свару, устроенную мной в трактире, после которой я с его владельцем до сих пор на ножах. Тогда 50 марок гони», и протянул в мою сторону руку. «Вот держи», я ссыпал ему на ладонь небольшую горку кристалликов. Только после того, как собеседник их пересчитал, он приглашающе махнул мне рукой. Привел за дом к подвалу по типу землянки. Такие и на земле часто встречаются даже в городах в частном секторе. Внутри вместо полок с припасами было обустроено просторное помещение с 2 столами, несколькими лавками и табуретами. «Вот поганое ведро», — он указал на деревянный жбан литров на 15 объемом с веревочной рукоятью и массивной крышкой. «Все дела туда делай, если не успеешь добежать на улицу». И ушел. Я скинул на стол звякнувший мешок, прошелся по небольшой комнатке, потом взялся за одну из лавок, подтащил к двери и поставил ее в распор между ней и полом, чтобы никто не смог зайти без моего разрешения. Засова-то тут не было совсем. После этого разложил на столе свои припасы. В основном здесь была только еда и большая бутыль колодезной воды. Еще в 2 глиняных бутылках на самом донышке плескался самогон. Их я оставлю здесь, чтобы не было ненужных слухов, мол, забурился пить, а следов от пьянки ни единого не осталось. Перед уходом обрызгаю тут все, чтобы дух сивушный остался. В последнюю бутылку под самую пробку залил пиво. Если самочувствие после создания артефакта будет неплохим и все у меня получится, то отмечу им. Или сгоря напьюсь, мелькнула мысль в голове. Еще 5 минут я настраивался на будущее действо. Ощущение было сродни топтанию под дверью в кабинет, где решается твоя судьба. Я сел на лавку, откинулся спиной на стену и достал из хранилища 1 слиток. После зажал его между ладоней, закрыл глаза и сосредоточился на том, что хочу с ним сделать. Честно скажу, что ожидал больших сложностей на этом этапе пути. Я даже примерно не представлял, что надо делать, а наставников не имелось. Но вышло все так, будто десятки, а то и сотни раз проделывал подобное. Состояние было сравнимо с контролируемым сновидением, когда ты вдруг осознаешь, что это сон и желаешь его изменить на свой лад. Такое со мной было раз пять, и сны этих АМ оказывались эротического толка. Признаюсь, что представлял самых красивых соседок и одноклассниц в такие моменты. Жаль только, что после моего вмешательства в сновидение очень быстро наступало пробуждение. Не всегда удавалось полностью изменить сон так, как хотел. Но сейчас все было по-другому. Я четко удерживал нужное состояние сознания. Перед глазами на пару секунд повисла и быстро пропала надпись. Вы создаете амулет с навыком «Ментальный щит плюс 9», не прерывайте процесс. Ладони ощутили сильный жар, который терпеть можно было только собрав всю силу воли. Для работы навыков требовались марки. Ровно 1000 на каждую единицу значения создаваемого предмета. Не могу создать амулет с навыком выше, чем он есть у меня, а также не выше, чем сумма артефакторики и псиковки, поделенная на двое. Даже при щите в 20 единиц я все равно получил бы 9. Марки очень быстро уходили в ничто, и по ощущениям нагревая слиток все сильнее и сильнее. Вы создали амулет «Ментальный щит плюс 9». Я не сдержал вдоха удовольствия, когда увидел эту надпись. Медленно расцепил ладони и посмотрел на золотистую пластинку размером и формой, похожую на личный медальон номер в МВД. Имелось и отверстие под шнурок или кольцо цепочки. Самочувствие было на удивление приличным. Но даже так я все равно просидел 1.5 часа, взяв на всякий случай передышку. Со вторым слитком ситуация повторилась. Его я тоже сделал точно такой же формы, чтобы носить на теле под одеждой подальше от чужих взглядов. Только выбрал регенерацию. А то мне уже осточертело изображать одновременно Фредди Крюгера и Кутузова. Пусть же поскорее уйдут все шрамы и вернется нормальное зрение. Вы создали амулет регенерация плюс 9. Переведя дух в течение минуты, я немедленно привязал к новенькой блестящей пластинке шнурок и повесил ту на шею. Прислушался к ощущениям, и пожал плечами, видимых и резких изменений не проявилось, но надеюсь, что все работает. Предназначенный трапперу амулет я убрал в хранилище, а вот теперь можно и отметить, вслух сказал я и выдернул пробку из горлышка бутылки с пивом. Глава 19. Во время встречи с траппером после передачи ему амулета я поинтересовался. Итрин, послушай, а где можно добыть еще материалов для амулетов? Ты сам знаешь, с кого и где. Это с киборгов. Поморщился я. А есть кто попроще? А, животные, жуки там, камни. К управляющему обратись. Он точно будет рад заполучить в свой поселок хорошего артефактора. Если хочешь, то могу замолвить за тебя словечко. Я с ним неплохо лажу. Он вопросительно посмотрел на меня. Нет, я резко мотнул головой. Зря он сказал, как припечатал. Сразу бы получил самого сильного покровителя в этом краю. После гибели того поселения, наше остается единственным самым сильным и крупным на огромной территории. Я не стал ему говорить, что уже обдумывал этот вариант, но он меня не устраивал по ряду причин. В первую очередь из-за того, что я в ближайшие месяцы планирую покинуть поселок. Возможно, уже через 1.5-2, и не уверен, что меня вот так просто отпустят на свободу, если я к тому моменту плотно встроюсь в местную жизнь. Зря не зря, это будущее покажет. Очень тебя прошу, Итрин, не рассказывай никому об этом. Я кивнул на его левую руку, в которой он все еще сжимал амулет. Я не пустобрех и не баба базарная, понимание имею. Мне показалось, что в тоне мужчины мелькнули нотки обиды. Что же до нужных материалов, то попробуй в черном ручье поискать особые камни. Они там встречаются нескольких цветов, чаще всего прозрачные, поэтому тяжело их увидеть. А еще там живут ракушки, внутри которых порой попадается жемчуг. Он мелкий и неровный, но все равно ценится. Из этих камней ты сможешь делать амулеты, только понадобится оправа. Без нее, насколько я знаю, ни у кого еще не получился амулет. Для нее пойдет даже чистое серебро, но золото лучше. Вместе эти металлы с камнями отлично сливаются при изготовлении амулетов. А вот если крупный попадется, то и без оправы сгодится. Ну, должен сгодиться. Пожалуй, это тебе лучше знать. А где этот ручей? 5 дней от поселка туда, он махнул рукой на северо-восток. Спросишь кого-нибудь из поселковых, чтобы рассказали поподробнее. И это, он цепко посмотрел мне в глаза, если надумаешь туда соваться, то подготовься как следует. Там и машины могут встретиться, и сильные хищники. Ясно, спасибо, искренне поблагодарил я траппера. Пользуйся, кивнул он и вдруг, как мне показалось, слегка замялся. Тот навык, который дает усиление за охоту на мелочь разную, ты сможешь мне сделать на амулете? Нет, быстро сказал я. Этот вопрос я уже давно ждал и успел подготовить ответ. Он из тех, которые нельзя перенести на амулет. Или это по силам артефактору какой-нибудь сотой ступени, до которой мне очень далеко. Жаль, с откровенным разочарованием в голосе ответил Итрин. Мне бы он пригодился. Знаю я места, где бесполезной мелочевки столько водится, что ее косить можно как траву серпом. А если я тебе еще принесу материалы для амулетов, то сделаешь такие же? Он показал пластинку с ментальным щитом. Да, но это будет дорого. 15 тысяч марок. А во, навык редкий, работать с ним тяжело и значение у него высокое. Больше 10 тысяч только в работу уходит, чуть слукавил я. Ну, и мне тоже что-то нужно с этого заработать. Считаю, что это честно. Все честно, подтвердил он. Ладно, я тогда тебя недельки через 3 найду и тогда все обсудим еще раз. А ты уж побереги себя. На этом мы с ним попрощались. Траппер отправился обратно в лес, из которого пришел, а я пошагал к кладовщику. Только у него я мог получить полезный навык, без которого не стоило идти к черному ручью. Положив перед ним одну среднюю марку, которая тут же пропала, будто ее ветром сдуло, я спросил. Вопрос есть один, выкладывай, что-то нужно найти. Может быть, кивнул я, как горняки ищут ценную руду, камни и прочие полезные ископаемые в земле. Это какой-то талант, он самый, и не один. Есть горное дело, это общий навык, есть рудознатец, есть шахтер и забойщик, есть золотоискатель и сереброискатель, принялся перечислять он таланты. Часто встречаются рудоходец, почти что рудознатец, но он видит не так глубоко. Полезен для поиска самоцветов и самородков на поверхности, в отвалах там, ну и в ручьях. Отлично, повеселел я. А есть у тебя рудознатец ли рудоходец? Жетон, что ли? Не, нету, отрицательно мотнул он головой, отчего я про себя досадливо выругался, но в следующую секунду дал надежду. Но могу поспрашать и у народа. У кого-то точно есть в запасе такая вещь. Поспрашивай, а за мной дело не стоит. Отблагодарю, улыбнулся я ему и положил перед ним еще один кристаллик средней марки. Следующие 3 дня я охотился, набирая марки для расплаты с кладовщиком для внедрения нового навыка, если мне его отыщет мой партнер, в свою ступень возвышения. С артефакторикой доход даже с мелких печук резко возрос, и все благодаря тому, что стал я получать куда больший профит при разрушении жетонов и марок с ненужными талантами и их усилениями. Благодаря им выходила неплохая сумма. Один воробей мог одарить меня от 70 до 120 марок, а были еще ящерицы, крысы в поселке, тритоны и жабы в ручье и окрестных прудах да мелких болотцах. Там же иногда везло с поимкой рыбы в сети и верши. Я уже мог взять 10-ю ступень и поднять часть самых важных навыков до капа, но приходилось сдерживаться и ждать вызова от кладовщика. Это произошло на 4-й день после нашего с ним разговора. «Вот нашел», — сказал он после приветствия и положил на стол, за которым мы с ним устроились, кристаллик, рудознатец. «Как ты просил, я тебе очень благодарен, не за благодарность работаю, хе-хе-хе», подмигнул он, «не только за нее, точнее, 600 с тебя за эту редкую вещь, последние деньги забираешь, 300». Хоть я и старался поддерживать дружбу с этим прощелыгой, но не мог позволить ему сесть себе на шею, к нему тогда не с сотней марок приходить на разговор, а сразу с 1000, поэтому включился в процесс сбивания цены, да я за 300 его купил. А еще помимо того отдал кучу марок на расспросы. 500, да у нас поселковые за 10 марок выложат даже семейные тайны, а за 5 все остальное. 330, нет, вы посмотрите на него, прямо искренне возмутился собеседник. Все-то он знает, обо всем в курсе. А что ж тогда сам не стал расспрашивать и искать, а обратился к бедному и заваленному работой мне. Мне даже на секунду послышался в его голосе карикатурный еврейский акцент Аль Рабинович. 490, и это моя последняя цена, дружище, вот зачем ты так сразу, а, я же не раз к тебе обращусь с подобными деликатными запросами, на которых мы с тобой сможем быть приятными друг другу, давай не тебе, не мне, 390, в итоге я выложил ровно 440 марок за жетон с нужным мне навыком, уверен, что переплатил кладовщику минимум 100, ну да чего уж тут, всем нужно зарабатывать. Его я выучил этой же ночью в спальном бараке. Прошло все терпимо, даже потом поспал, и поутру не ощущались никакие неприятные последствия. Как и предыдущие два активных навыка, мимикрия и тихий шаг, рудознатец тоже потреблял энергию из духа тела. Выходило все так, что мне сама судьба намекает на то, что нужно развивать это вместилище энергии. Оставшиеся марки вложил в десятую ступень и в новый параметр, подняв его до 5. Сейчас мое возвышение выглядело так. Ступень возвышения – 10. Сила – 8. Телосложение – 9. Ловкость – 8. Привлекательность – 3. Боевой кнут – 8. Ментальный щит – 9. Гибкий скелет – 8. Стальной скелет – 3. Тихий шаг – 5. Выносливость – 5. Сильный удар ногами – 3. Регенерация – 9. Мимикрия – 6. Ориентирование под землей – 8. Легкий скелет – 3. Легкие арбалеты – 8. Артефакторика – 9. Пси-артефактная ковка – 9. Чтение следов – 3. Защита – 5. Рудознатец – 5. Что ж, теперь для следующей ступени мне потребуется уже 5000 марок. Не хухры-мухры даже для меня с моей особой способностью. Хорошо еще, что для повышения навыков нет такой прогрессии, а то вообще было бы кисло. Еще неделю я аккуратно наводил мосты среди поселковых насчет Черного ручья. Что там, кто там и как там, спрашивал о многих местах, поэтому данный ручей был лишь одним из дюжины объектов, чтобы не выдать свой особый интерес к нему. И вот настал тот день, когда я отправился на поиск камней, годных для артефакторики. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 5 крошечных марок общего развития, 1 малую марку усиления навыка певучие трели, 1 жетон с навыком певучие трели. Мелкая невзрачная птаха привлекла меня своим звонким и довольно-таки приятным голоском. Она так заливалась, что не заметила меня даже без использования навыков, подпустила на удар кнута и разлетелась горсткой окровавленного пуха и перьев. Птичку было жалко, как сказал однажды Шурик, но куда жальче было мне самого себя. Выпавший с нее хабар сделает меня сильнее, увеличит шанс на выживание в этом мире. После разбора жетона я получил 51 крошечную марку. Малая марка усиления навыка бесполезно рассыпалась в пыль, не дав никакого профита. Ну, и такое иногда бывает. К ручью я шел, если так можно сказать, не прямиком, а отвлекался на охоту. Требовалось пополнить МЗ марок и набить на усиление рудознатца до максимума, чтобы на месте по полной им пользоваться. Услышав поблизости похожую трель, я приготовил кнут и медленно направился в сторону звуков. Через несколько минут хранилище пополнилось еще на 6 крошечных марок и одну усиливающую. Через полчаса кнут забрал еще одну маленькую оперенную жизнь, чтобы продлить мою. В этот раз мне вновь перепал жетон с певчим навыком, подаривший 46 марок. Чем дальше я уходил от поселения, тем опаснее становилась местность. Даже с низким чтением следов я не раз замечал отпечатки лап крупных хищников. На третий день наткнулся на место, где пировала стая волков. Они оставили после себя наполовину растащенный на кости скелет оленя с обглоданной головой, увенчанный роскошными рогами с множеством острых отростков. При виде такой короны я даже проверил ее на возможность использования в качестве материала под амулеты. Увы, но не повезло. Навык не увидел ничего полезного в этой куче кожи, кости и бог знает чего еще. Ночевать я старался на крепких деревьях, выбирая те, что далеко отстояли от соседних и не имели веток близко к земле. У меня для подъема имелось снаряжение в виде ремня и скоб, закрепляемых на ногах. Для дополнительной безопасности я на стволе закреплял сигнализацию из острых шипов и колокольчиков. На четвертую ночь она, возможно, спасла мне жизнь. Сквозь чуткую дрему я сначала услышал тихий звон, а затем болезненно яростный рык зверя под собой. Этого было достаточно, чтобы мгновенно пробудиться и схватиться за арбалет. Через несколько секунд колокольчики вновь зазвучали, сообщая, что предыдущие звуки мне точно не приснились. Напрягая зрение, я смог различить в тусклом свете луны, как по стволу карабкается черная тень. Делала она это практически бесшумно. А ведь я даже с поясом карабкался довольно-таки громко, когда острые шипы на ножных скобах врезались в кору и древесину. Если бы не моя сигнализация, то я рисковал проснуться уже на том свете. Прицелившись, я спустил тетиву, целясь в центр фигуры. Почти тут же раздался рев боли, и тень стала карабкаться ко мне в разы шустрее. До этого явно сторожилась, чтобы не разбудить меня. «Черт, черт, черт!» — сквозь зубы забормотал я, спешно натягивая тетиву, накладывая болт и наводя оружие на зверя. До него было метра три, времени на прицеливание не оставалось и пришлось стрелять, как говорят иногда, от бедра. Щелк, стрела вошла в шею, отчего зверюга уже не завыла, а завизжала. Заодно и темп существенно замедлила, дав мне время, чтобы достать из инвентаря короткое копье и часть древка, мгновенно соединить их, увеличив оружие вдвое, и выставить в сторону противника. Почти подобравшись ко мне вплотную, хищник махнул лапой, чтобы отбить копье. Я успел повернуть наконечник так, чтобы подушечками тварь прошлась по остро заточенной кромке. Я наточил ее еще в поселке до состояния бритвы и до сих пор не использовал копье. Зверь вновь взвизгнул и дернулся назад. Несколько секунд он сверлил меня глазами, блестевшими желтоватым цветом, когда на них падал лунный свет. Потом спустился немного вниз и решил забраться по другой стороне дерева, даром что оно оказалось почти в метр диаметром. Никогда до этого момента я еще не перезаряжал арбалет так быстро. На все у меня ушло, наверное, секунды три. А потом выстрелил прямо в глаз, появившийся в метре от меня из-за толстого сука. Одного из тех, в чьей развилке я устроился на ночевку. Щелк. Попадание было золотым. В этот раз зверь не издал ни звука, расслабил когти и полетел вниз на землю. Даже если мои стрелы не убили его, а лишь оглушили, то падение с 10 метров должно было добить. На всякий случай я еще дважды выстрелил в едва заметную в темноте тушу у подножия дерева, так как сообщения о победе не получил. Наконец, где-то через минуту перед глазами развернулась надпись. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви тигровой росомахи. Вы получаете 1 великую марку общего развития, 2 больших марки общего развития, 78 крошечных марок общего развития, 2 малых марки усиления навыка ночное зрение, 1 жетон с навыком ночное зрение, 1 жетон с навыком втягивающиеся когти, 1 жетон с навыком непахнущая шерсть. После такой побудки заснуть больше не удалось. Перед рассветом увидел, как под деревом появились некрупные звери числом в полдесятка. Несколько минут они кружили вокруг неподвижной туши убитого мной зверя, а потом дружно накинулись на нее с разных сторон с поскуливанием и коротким шакальем тявканьем. Вот же гады ползучие, со злостью подумал я при виде того, как стая мелких хищников уничтожает мою добычу. Чтоб вам кость поперек горла встала, больше на инстинктах и нервах, чем от желания пополнить список добычи, я выстрелил в одного из шакалов, и даже попал, судя по громкому визгу боли. Но так как перед глазами не появилось оповещение о моей победе, то рана оказалась несмертельной, либо зверь сдохнет позже. С росомахи я рассчитывал снять шкуру и покопаться во внутренностях. В первую очередь меня интересовали ее клыки, которые у такого хищника могли сгодиться на создание амулетов. Ведь за зверем не была отсыпана целая великая марка. Кажется, впервые на охоте я сорвал такой куш, и плевать, что по факту охотились на меня. Практически столько же, сколько давали за киборгов. А ведь с тех падал повышенный хабар за счет своей принадлежности к враждебной ветви. Увы, но когда полностью расцвело, то под деревом я увидел только следы ночного пиршества. Кровавые пятна, клочки рыжеватого и черного меха, осколки костей, разгрызенных сильными зубами. Намного хуже было то, что отсутствовала голова росомахи, на которую я уже нацелился ради ее клыков. Не удивлюсь, если ночные шакалы отгрызли и утащили ее специально. Мозг такого зверя точно был сильным амбраватом, который будет отличным подспорьем для роста щенков, например. Долго висеть на дереве не стал. Проверив как смог окрестности на наличие опасностей, убедившись, что их нет, я активировал мимикрию и быстро спустился на землю. Попутно забрал остатки своей сигнализации, которую серьезно порвала ночью росомаха. Придется остановиться на ночевку раньше обычного, чтобы все починить перед установкой. Минувшая ночь показала, что колокольчики и острые шипы, привязанные на веревку, а та обмотанная серпантином вокруг ствола, спасли мне жизнь. Глава 20. Ручей оказался крупным. Я бы назвал его мелкой речкой, это было бы ближе к истине. Ширина его менялась от 1,5 метра до 3, а там, где шире глубина была до колена, редко выше. В узких же местах вода доходила мне до груди. Дно и берега были каменистыми, причем на мелководье дно устилал крупный песок с мелкими камнями. Когда я пришел к нему, то в нетерпении несколько раз использовал талант рудознатца, и меня постигло жестокое разочарование. Прокачанный за время дороги до 10 навык показывал практически все, из чего состояло дно и берега ручья. Кладовщик не стал рассказывать об этом нюансе, либо сам не знал или посчитал, что я в курсе. К счастью, тот, кто создал систему возвышения, разбирался в своем деле и мог заглядывать далеко вперед. Это существо или существа, людьми назвать таких не поворачивается язык, понимали, сколько уйдет времени на то, чтобы разобраться новичкам, и сделали все буквально на интуитивном уровне. А может, создали программу с 99% уже взведенного механизма, для активации которого достаточно мысли пользователя, последнего процента. В общем, все оказалось просто, когда я разобрался в механизме использования навыка. Нужно было просто выключать из поиска те минералы, в коих я не нуждался. Несмотря на видимое разнообразие камней и песка в ручье, львиная их часть принадлежала всего нескольким минералам. Исключая их, я находил новые, проверял их на возможность использования в артефакторике и тоже исключал. Провозившись целый день и не получив результата, я на следующее утро взялся оборудовать лагерь. Все указывало на то, что придется здесь надолго задержаться. Пришлось побродить как следует вдоль обоих берегов, пока не нашел то, что мне было нужно. Это оказалась небольшая пещерка с узким проходом в склоне оврага, всего в 100 метрах от ручья. После осмотра оказалось, что когда-то ей пользовался крупный хищник, оставивший порядком костей внутри. Но те уже давно почернели и потрескались от времени, а запах падали и зверя полностью выветрился. То есть владелец квартирки давным-давно съехал, найдя место получше, или отъехал в мир иной. Внутри было низко, примерно 1,5 метра, зато довольно просторно, навскидку 3 на 3 метра. Проход не больше метра в высоту, и его я решил увеличить. Заодно и углубил немного пол в пещере. Или это грот, если правильно называть, хотя, плевать, ковырять потолок не стал, чтобы не обрушить его. Немного опасался сырости и поэтому сначала прорыл несколько лунок. Лишь убедившись, что дно у них сухое, я взялся снимать полностью слой утоптанной глинистой почвы. Благодаря прокачанным характеристикам и наличию крайне вместительного хранилища инвентаря, работа спорилась. На земле мне пришлось бы пахать от зари до зари, чтобы повторить такое, здесь же я управился 4 часа. Еще несколько часов потратил, чтобы нарубить лапника и застелить им пол. Потом отправился за толстыми жердями, которые пришлось пилить, так шума было значительно меньше, чем от топора. Из этих жердей сделал хитрую конструкцию, которая послужит мне вместо ворот. Проволокой связал в виде прямоугольника 4 жерди по размеру прохода в пещеру. Таких каркасов сделал 2. Один установил снаружи, второй внутри. После этого короткими жердями стянул их между собой. После такого конструкцию нельзя было ни вырвать, ни втолкнуть внутрь, только рубить. Но для таких удальцов у меня есть арбалет и разборное копье, которое я могу нарастить до 3 метров. На внутренний каркас я наложу еще жердей, которые станут воротами, с огромными щелями из-за особенностей материала, но так и мне будет сподручнее бить копьем и стрелять. Минус в этой защите был такой: от мелких зверей вроде кошки, всяческих ядовитых гадов, ползучих и насекомых она не спасет. Еще я скрутил несколько рогаток разного размера из заточенных палок, которые установил вокруг пещеры. Особенно много внимания уделил верхней части склона, чтобы усложнить предполагаемому врагу возможность прыгнуть мне на загривок, когда стану выходить из своего логова. Они зверей не поранит, не для этого ставил. Просто перекрыл ими свободное пространство, а на острых колышках просто так не посидишь несколько часов. Так бабушка ставит зубочистки в баночках с рассадой весной, чтобы кошка не подавила ее. За обустройством лагеря пролетел весь день. Его остаток я потратил на то, чтобы научиться использовать свою способность рудознаться и исключить из поиска очередную пару бесполезных для меня минералов. Встал я с солнышком. Перед выходом наружу некоторое время прислушивался и даже принюхивался, чтобы попытаться засечь притаившегося хищника. Пусть ночь прошла тихо и ко мне никто не ломился, но это могло быть и потому, что особо усидчивый зверь решил устроить засаду. К счастью, все обошлось. Совершив утренние процедуры, перекусив холодной едой и попив воды из ручья, я взялся за работу. Вчера успел сделать самое важное – разобраться в действии навыка и вычеркнуть ненужный речной мусор. Сегодня оставалось только примечать, где сверкнет неизвестный минерал и попытаться до него добраться. Кстати, работа таланта выглядела так: я будто выпускал некую волну на десятки шагов вокруг себя или по желанию узким конусом, которая заставляла светиться минералы. Свечение длилось несколько минут, давая время запомнить местоположение цели и даже успеть достать ее до окончания процесса. В одном месте нашлось очень много неизвестного минерала, но почему-то увидеть я его так и не смог. Скорее всего, из-за его микроскопических размеров и того, что каждая крупинка была окружена килограммами песка и гальки. Вряд ли это были те камни, про которые мне говорил Итрин. Размер слишком мал для создания нормального амулета. Тогда бы Траппер предупредил меня, по крайней мере, должен был предупредить. Через час ситуация повторилась. На разливе и одном из поворотов ручья вновь радар показал сотни, если не тысячи засветок микрообъектов неизвестного минерала, или минералов. Так, ладно, сначала небольшой отдых, перекус и потом я с тобой, сволочь, разберусь. Хоть узнаю, что ты такое, вслух сказал я, остановившись на берегу напротив места в ручье, где горело особенно много точек. Через полчаса я вновь полез в воду, вооружившись ведром и совком, которыми принялся вычерпывать камни вместе с грязью и песком. Потом я выволакивал посудину на берег, где высыпал на траву и высматривал все необычное. Навык не использовал до поры, ведь нужно было беречь энергию для поиска в ручье. Работенка оказалась непростой. В этом месте в ручье была глубокая яма, а заинтересовавшие меня минералы оказались едва ли не на самом ее дне. После того, как я вычерпал значительную часть песка и грязи из нее, пришлось разравнивать все это тонким слоем на берегу, попутно откладывая в сторону все крупные камни, и лишь после этого применил навык. С его помощью получилось очень быстро найти в тонком слое песка и грязи нужное. Через 10 минут я держал на ладони несколько крупных песчинок, если так можно сказать, две размером со спичечную головку, одна с половину горошины, и последняя совсем уж крошечная оказалась. Тончайшая пластинка размером с крыло мухи. Без рудознатца я бы никогда не смог понять, что эти крохотные камешки являются самым настоящим золотом. Да-да, я намыл несколько грамм самородного золота. Кстати, в школе нам рассказывали, что вот такое золото можно намыть даже в ручьях и речках Подмосковья. И источник драгоценного металла – это не некие мифические россыпи и залежи, а древний ледник, протащивший миллиарды тонн горной породы через всю Евразию.